Борт транспортного самолета C-2 Greyhound. Воздушное пространство Мексики. Ночь на 19 июля 2010 года. Не раскроется основной, всегда найдется запасной. Не получится и тут, меня первым черти ждут. Знаете, что самое поганое? То, что я лично не уложил свой парашют. Просто нельзя было соваться с этим на палубу. Пошли бы разговоры. Для десантника укладка парашюта — своего рода молитва, точно такая же, как и для пехотинца чистка оружия. Парашют, как его не усовершенствовали, все-таки сложная и капризная вещь. Но самое главное, от него зависит жизнь человека в самом прямом смысле слова. Даже от оружия нет такой зависимости, как от парашюта. Если нет оружия, можно уклониться от боя, выйти к своим, можно в конце концов разжиться трофейным. На поле боя всегда попадается такая возможность, только не зевай. Мой дед как-то раз 2 дня воевал с трофейным Калашниковым, который он подобрал у трупа убитого вьетконговца. А вот если ты шагнул за борт с неисправным парашютом, то уже ничего не сделаешь. Есть, конечно, запасной, но ведь его укладывал тот же самый человек, что и основной. Так ведь? Поэтому я и нервничал. И смотря на лицо своих бойцов в красноватом сумраке десантного отсека, видел, что они волнуются тоже. Любой бы десантник волновался. «Прошли береговую черту!» — обернувшись, крикнул второй пилот. Я поднял большой палец. С-2 «Грейхаунд» был самолетом настолько маленьким, что пилот запросто мог обернуться и общаться с теми, кто сидел в грузовом отсеке. Даже у С-130, не говоря уж о С-17 и С-5, сделать такое было бы невозможно. 12 человек. Группа. 13-й я. 13 число для кого-то несчастливое, но только не для меня. Для меня оно всегда было счастливым. Например, в 13 лет я потерял девственность со своей 17-летней соседкой Кэтрин. Господи, мысли идиотские в голову лезут. Видимо, для того, чтобы там не осталось места для мыслей мрачных. А мрачные мысли тоже покоя не дают. Вернее, мрачные предчувствия. 5 минут до сброса! «Проверка снаряжения!» — крикнул я. Маска. Что хуже всего в прыжке Халлоу? Это кислородная маска, сильно напоминающая ту, которая применяется в больницах. Когда я дышу кислородом и когда у меня на лице эта дрянь, право слово, чувствую себя отвратительно. Снаряжение. Парашюты основной и запасной. Маска, оружие, снаряжение. Парашютист в полном снаряженном виде выглядит как увешанный хурджинами осел. Места даже не хватает, и снаряжение сбрасывается, привязанное к длинному фалу. А ведь есть еще грузовой контейнер со снаряжением. И все это потом, после приземления, придется тащить на своих двоих до лёжки. 3 минуты до сброса. Знак «Ви» — большим и указательным пальцами и хлопок соседа по плечу. Принятый в армии знак того, что у тебя все нормально. Последним проверяет командир. Самолет натужно гудит моторами, пробираясь к цели на предельной для него высоте. Иллюминаторов нет. Если бы были, можно было бы заметить серебристую равнину под крыльями и полный, блестящий холодным желтым цветом диск Луны справа. Минута до сброса! Капитан. Серьезный, кстати, мужик. Встает со своего места, проходит к самому люку. Левой рукой хлопает себя по груди, встать, приготовиться к десантированию. Транспортный контейнер пойдет последним, он спроектирован так, что опускаться будет медленно, медленнее нас. Сбросят его последним. Капитан протягивает руку к рычагу, и десантная аппарель идет вниз, открывая поразительное по красоте зрелище. Серебристо-серое, как мех дорогой норки, ровная бескрайняя равнина. Если бы можно было бы, заснял бы, такое редко кому удается увидеть. Красный цвет фонаря под люком меняется на зеленый. Грохот ботинок по полу десантного отсека. Один за другим мы прыгаем в исполненную лунного света бездну.